А это вы мне сейчас сами расскажите. Или пойдете ко всем чертям, а я подниму шум на тему, что вы делаете в запретной зоне. Сотрудником иммиграционной службы либо аэропорта вы не являетесь, с действующим загранпаспортом границу официально не проходили. Откуда знаешь, что он без паспорта? Оживилась айтишница. Такидзира проигнорировал вопрос, доверительно наклоняясь через стол и практически упираясь в нос типа своим. А полиция Токио сейчас очень напряжена. Ко всем и любым поблажкам в адрес вашего брата Амивари-сан весьма предвзяты, соскочить не получится. До приезда наряда вас всяко задержу, здоровья хватит. Давно в тюрьме не сидели, я действительно хотел всего лишь поговорить. Непонятный мужик вдруг стал каким-то пронзительным. Решетников-сан, как вы относитесь к своей стране? Вы за этим лезли в VIP-зал, не имея на это формального права, Уэки не подумала сдерживаться. Чтоб с патетическим видом вопрошать билиберду, ну скажет он вам сейчас, хорошо или плохо, что это персонально для вас поменяет. У Татьян, ты сейчас бесцеремонно сбриваешь нашему гостю весь вербовочный подкат, тихонько заржал Хафу. Он только нацелился на цепочку вопросов, чтобы деликатно подвести меня к нужной теме. А тут ты, а тут я, живая и непосредственная, согласилась топ-менеджер, взгляд которой, видимо, похолоднел. Незнакомец-сан, давайте сэкономлю вам силы, говорите, с чем явились, уважайте наше время. Вы всегда так позволяете женщине собой командовать? Тип проигнорировал ее и обратился к Такидзира. Деятель намеревался еще что-то развить на тему, лучшая ли это стратегия для взрослого мужчины, но айтишница его перебила. Она очень хорошо знала, как себя вести в подобных ситуациях. Да, он всегда и везде мой подкаблучник, поскольку здорово ниже меня должностью, еще ниже, своей смешной микроскопической зарплатой, которой не хватит даже на нормальные носки под мою обувь. Молчу уже про его этническое происхождение, тоже подкачавшие. Уту подхватил и нес тот поток, в котором нет границ, правил и невозможного. Правда, он изрядно старше возрастом. Больше, чем у меня, у него лишь прожитых лет за спиной. Ахаха, зато намного. Ва, 40-летнему полукровке в Большом Токио чертовски сложно срезать модельную тёлку на почти полтора десятка лет моложе, незнакомец-сан, она похлопала Решетникова по макушке. Особенно когда нет университетского диплома, как у нас, когда он последнюю пятилетку не мог сдвинуться с позиции стажера логистики, до знакомства со мной, а из съемной квартиры его накануне в прямом смысле на улицу выпер хозяин недвижимости, айтишница назвала район, в котором товарищ до последнего времени снимал коморку, эти данные были в его личном деле, станцию метро она запомнила. «Да чего приятно, когда тебя настолько ценит», — серьезно выдал Такидзира, расфокусировав взгляд, несмотря на, стало немного неловко. «Странно, вроде не пила», — отметила айтишница мысленно. «Чего ж меня так надирает, язык живет своей собственной жизнью, меня не спрашивая». Кураж тем временем не иссякал. Он должен был сходить в душ перед рейсом, чтобы не благоухать мне под нос всю дорогу до Пекина, еще один хлопок по мужской голове сверху. Вместо этого вломились вы, незнакомец-сан, и чешете языком, будто вам заняться нечем, по мере произносимых слов в душе поднялась волна искреннего возмущения. «Слушайте, докатитесь вы ко всем демонам. Я, молодая, умная, компетентная топ-менеджер одного из лидеров стратегической отрасли. Моя фамилия всем серьезным людям профессии реально известна в национальном масштабе. Я добросовестно плачу налоги, даже вызываю трезвого водителя, когда бухая, чтобы за руль не садиться. У меня ни одного штрафа за последние 3 года, даже за парковку. Какого хера вы сюда явились, что вам от нас надо охрана? Безопасность аэропорта, где вас черти носит. Браслет с ноги вам сними, а как работать надо, попрятались». Краем глаза Ута с удовлетворением отметила. Лицо Решетникова тоже вытягивается, симметрично повторяя неприятную рожу, сидящую через стол. «Да я вас сейчас сама в тюрягу упакую». Разбушевавшийся внутри океан решил трансформироваться в конкретные действия. «Если вы в запретной зоне без документов, я вам сейчас устрою концерт по заявкам». Уэки решительно полезла за смартфоном, достаточно грязно выругавшись вслух между делом. «Вы чё, Японию с Северной Кореей перепутали? Так я вас сейчас научу любить родину. Пожалуйста, не делайте глупостей». Рука типа метнулась через стол в попытке удержать ее за запястье, но была перехвачена, в свою очередь, Решетниковым. «Пожалуйста, не нужно трогать пальцами мою женщину. Это последнее предупреждение, еще одного не будет, вау. Концерт был затеян не зря, спасибо тебе, моя безбашенная голова. Последние слова Метиса разлились по ее душе благоухающим розовым бальзамом для массажа и терпким сливовым ликером одновременно. Под убаюкивающий аккомпанемент заявлений про мою женщину Ута выплеснула в рот остатки ужасного горького кофе, и что он в этой гадости нашел, затем впечаталась задом в бедро логиста еще крепче. Что вам надо? 3 секунды. Потом не обижайтесь. Лучше ужасный, но молниеносный конец, чем бесконечный ужас. Если сейчас за браслет снимут с рейса, так тому и быть. Но вот эта нервотрепка по чайной ложке в секунду. Многозначительные намеки, двусмысленные недосказанности. Решетников-сан, что вы будете делать, если вашему контакту с Ван Байенем в Пекине попытаются помешать? Спрашиваю не просто так. То же, что и в прошлый раз, Такидзир мгновенно посуровил. Это не первый мой визит в те географии, если вы в курсе. Нет, практически не в курсе. Ваш кейс в Министерстве обороны засекречен, у нас нет доступа. Могу лишь по косвенным предположить. Вы и знаете, логист не спрашивал, констатировал. Уэки-сан права, у нас реально мало времени и мне еще нужно подготовиться к длительному полету. Простите за натурализм, в душ я должен успеть. Интересуюсь в лоб. Какой интерес вашей службы в этом всем? Оно же вам банально не по подведомственности, ведь слон не ловит мух. Хотел сказать тебе спасибо. Решетников поворачивался под упругими струями бьющей из-под потолка горячей воды и старательно намыливался под ее чутким руководством. Она жестко проинформировала, что без нее он даже сюда не пойдет. Говори, снизошла топ-менеджер. Спасибо большое. Если б не были с тобой знакомы, подумал бы, ты специально репетировала такой концерт, готовилась. Ха-ха-ха, не знаешь ты женщин, лицо против воли расплылось во все 32. Никаких подготовок, сплошной экспромт. ХМ, ты такая, романтично настроена, мечты порхают крылышками, а тут оно явилось, пренебрежительный кивок назад. Ты его раскачала за какую-то минуту. Тип, конечно, не оперативник, но и не обыватель, я удивлен твоими талантами. Дай. Она забрала мыло и развернула его к себе спиной. Стой ровно. Минута, сейчас все будет. В душе Ута тоже разделась, чтоб сполоснуться за компанию. На закономерный вопрос спутника, что она будет делать, если в мужской части санузла появятся другие представители сильного пола, айтишница честно ответила. На их взгляды в сторону ее жопы ей глубоко пофиг, пусть хоть дырки проглядят. А от более материальных поползновений есть кому защитить. И вообще, гордись, престарелый логист, с тобой такая тёлка безбашенно с ума сходит. Реально, войдет кто, плакала моя репутация. Ахаха, мне почему-то кажется, в этот раз в бизнес-классе будем сами. Вряд ли кто-то здесь появится сейчас, непоследовательно выдал Хафу контраргумент самому себе. Можешь перевести на простой японский язык, что этот тип в итоге от тебя хотел. Будешь смеяться. Твой диагноз оказался самым точным. Ничего конкретного, просто найти желают поддержать теплоту отношений с Ваном, а перед этим, их установить. Зачем, почему именно сейчас? Я не сильна во всех этих делах, но разве секретным агентам не полагается вести себя иначе? Ребята из абсолютно всех структур по работе с информацией, мое личное мнение, держат нос по ветру. Конкретно эти не исключают того варианта, что одна амбициозная принцесса чего-то да в результате выборов добьется. Ты при чем? Я при чем? Нафига лезть к нам под руку перед Пекином? Ута с удивлением поймала себя на мысли, что на полном серьезе ощущает эдакую непреклонную решительность сурового бойца невидимого фронта, что крайне нелогично, ибо откуда этому всему в ней взяться? Могу только предполагать. Повинуясь женским пальцам, Решетников развернулся на 180 градусов. Армейцам и им внутри страны работать строго запрещено, конституция. Был погибший с гранатой, помнишь? Да. Секса резко перехотелось, воспоминания ошметков чужой головы оставались слишком свежими. Черт, такой момент зря пропал, тьху на тебя. Ребята из Найтё предвкушают разбирательство, рано или поздно типа с взорванным лицом могут установить, так или иначе. Протягивая ниточку в штаб-квартиру, это с одной стороны, а с другой, ты же в курсе, что все информационные структуры сейчас между собой конкурируют за внимание условного высшего начальства, теперь в курсе от тебя, что в этом плохого, с точки зрения сторонников одной принцессы, зряшная трата времени мегатоннами, тот же премьер, грубо, по очереди слушает каждого, каждую разведку, вникая в межведомственные трения. Точно, вышли на него вояки, он бросился им помогать. Вышли с критикой вояк и собственными предложениями мидовцы. Он уже меняет позицию, думает, это их приоритет, как я раньше ошибался. Явилась торговая организация, про вояк и про мид дружно забыли, точнее, задвинули в долгий ящик. У правящей коалиции ведение по три раза в день меняется, с утра по новой, по кругу то же самое. Напрашивается какой-то орган, который будет распределять приоритеты с учетом межотраслевых интересов и конкретно тому же премьеру доносить среднее арифметическое, а не устраивать американские горки. Вау, ну, сейчас так, кто из пятерых громче кричит, тому и ассигнования, и ресурсы. Получается не конкуренция целесообразности для страны, а битва персональных связей руководителей служб. А мы с тобой причем к их концерту, Найтё, кажется, после своего погибшего с гранатой в зубах решились на ход конем. Из равных, впрочем, хотят стать доминирующей структурой, аналог комитета разведки при президенте в других странах. Что делает такой комитет? Раздает задачи, с учетом ведомственных компетенций, каждой разведке отдельно и распределяет бюджеты в первую очередь. Потом, консолидирует позиции служб, они часто не совпадают, и рекомендует политическому руководству страны взвешенную выверенную линию, чтобы не было как ночью. Вояки с гранатами бросаются на полицию, Найтё изображает обывателя, чтобы потом одной из этих гранат подорваться. Перед этим вместе вопреки всем правилам убивая сотрудника третьей силовой структуры, комиссара полиции, и чуть не убивая судью, звучит где-то здраво. Ута задумалась, затем вынырнула из размышлений. Про комитет разведки при премьере, что-то типа секретариата при совете директоров. Вот ты хитрый, теперь уже времени нет ни на что. Она возмущенно ткнула пальцем в деталь мужской анатомии, забывая, что сама только что передумывала. Мы куда-то опаздываем, очень правдоподобно удивился Такидзира. Да, на рейс, ну прилетим в Пекин, там продолжим. Он искренне недоумевал. Сейчас же жизнь не заканчивается. Я тебе в Китае обязательно эти слова напомню, пообещала Уэки. А то какой-то развод для лохов. Я тебя мою на мужской половине в аэропорту, а ты, бездушный черствый сухарь, что совместные СПА-процедуры были полностью ее инициативой, она не подумала, была поглощена интересными размышлениями на тему возможных перестановок в спецслужбах по сценарию, упомянутому товарищем. Слушай, а зачем он в закрытую зону аэропорта перся? Чего он в итоге-то хотел? Ты ему что, можешь чем-то помочь в создании этого комитета разведки? Или я? Мне кажется, они решили оседлать первое маркетинговое правило, говорить от имени отрасли. Тип за стенкой, шестерочка, рядовой исполнитель, ничего не решает. Какой тогда смысл переться к нам сюда? Он же дал резервные каналы на авральный случай в Пекине. Я взял, лишним не будет. Смысл ваших тайных перемигиваний от меня все равно ускользает. Перевожу на японский. Техничная попытка быть в курсе всех таких операций всех национальных структур. Кто всех координирует, тот местами и контролирует, так они думают. Уэки размышляла долгую минуту, пока вытирались и одевались. Похоже на идиотизм, заключила она. Я, конечно, не сильна в этой лабуде, но без специального закона никто просто так инициативу отдавать не будет. Вон сегодня ночью на территории полиции. Они понимающе переглянулись. В Найтё сидит кто-то до задницы глубокий в теории, но бесконечно далекий от полей. Акисина, похоже, что-то такое обозначила в качестве идеи, а кто-то в Найтё бросился с пробуксовкой проявлять инициативу. Тупость. Не скажи, вздохнул логист. Ненужной страховки не бывает, заявляю компетентно. Особенно в случае таких, как мы с тобой. Молодые, упругие, красивые, айтишница весело похлопала себя по животу, застегивая чиносы, не имеющие официального прикрытия и тарахтящие на свой страх и риск. Ты ж говорил, туристическая поездка, в прошлый раз было хуже, угу. Эй, чего ты как с дурочкой соглашаешься, мне теперь страшно, не переживай, в этот раз туристическая поездка. Глава 12, твою маму, процедила Уэки через пару минут, неужели началось? Из санузла они вернулись в вип-зал и сейчас первыми шагали по рукаву к самолету. Что там? Беззаботный метис лениво заглянул в ее экран. Мне страшно. Она закусила губу. Ко мне на этаж приходила Ишида. Не одна, с кем-то, вот их лица. Айтишница сняла пароль с директории и всунула гаджет в руки спутнику. Знакомая рожа? О, да, это тот, кто Ухину в бассейн нырнул в костюме и обуви. Знакомый твой? Не в том смысле, в котором думаешь. Полез меня руками хватать, аргументы кончились. Я в сторону шагнул, он сам бултыхнулся. Его охрана выловила и полиции передала. Кто он? Тебе не понравится, говори. Тоже из Министерства обороны, из штаба, откуда были ночные деятели, напавшие на судью и на полицейского. Угу. Эй, чё ты какой спокойный? Не обращая внимания на приветствие экипажа, Ута с угрюмым лицом шагнула в самолет и повалилась спиной в первое попавшееся кресло бизнес-класса. А чего нервничать? Обитатель нижних этажей искренне недоумевал и сочно зевал. Их обоих с твоего этажа развернули, внутрь не пустили, говоришь, Ешида меня терпеть не может, поэтому оказала государственному человеку содействие добровольно. Вон какая рожа довольная. Такидзира покосился в планшет. Министерский наверняка приходил меня разыскивать. Видимо, что-то сообразили. Все-таки задвоенный сигна. Да, я тоже так думаю. И ты спокоен? Чего нервничать? Он повернул к ней озадаченную физиономию. Что твои им такого дали увидеть, что ты всполошилась? Ничего. До следующей смены регламента нас и финансистов охраняют аутсорсеры и договакай. Они этих банально не пустили на мой этаж. Все по инструкции. Ну и все. Брови Решетникова задумчиво встали домиком, потом вернулись на место. Закрыли тему. В чем проблема? Ты чего-то так резко напряглась без причин, что я в полном недоумении. Ничего не буду, уберите. Ута резко отмахнулась от предлагающей перекус в ожидании взлета стюардессы и наклонилась, чтоб говорить тише, мимо топали пассажиры эконом-класса. Ты реально не понимаешь? Тебя уже ищут. На тебя не выйдут, уточнил непрошибаемый. Ты же отдала пару команд новому блоку, там же наверняка все поудаляется к чертям, если искусственному интеллекту только покажется, что твоим виртуальным бастионам что-то угрожает. Примерно. Ну и все, он изобразил бесконечное терпение и откинулся на спинку. Кроме этого, крепкие ребята Миоси Майя физически никого не пустят в твой сектор, пока не вернемся. Двойная оборона получается. А через тройку дней Майкатян решением суда признает прибамбас на моей лодыжке незаконным. Все и любые санкции в мой адрес утратят правомочность. Мы с тобой, если что, вполне вероятно еще можем быть на другой стороне моря. Переживать ни о чем. Так спокойно рассуждаешь, поежилась Ута, закутываясь в плед, висевший на спинке. Кондиционер сверху выдал поток неслабой такой прохлады. Ты просто девочка. Хафу опустил веки. Тебя эмоции одолели. Да, страшно. Ешида, солидаризируясь с нами, с самого начала честно уведомила. Тебя договоренности не касаются. На тебя ее нейтралитет не распространяется. Чем-то ты ей здорово досадил. От недобав тридцатник с хвостиком у темпераментной красивой бабы и не такое случиться может, машинально бросил логист, устраиваясь поудобнее. Завышенные ожидания они такие, часто неконструктивные. Я спать, буди в Пекине. Вот же бессердечная скотина, беззлобно посетовала айтишница в пустоту. Ладно, если относительно немолодой мужик под сорокит нагло засыпает при своей молодой аппетитной спутнице, это с натяжкой можно считать за волю богов. Ее где-то зацепила его мысль, что страховки много не бывает. Оставшееся до полета время Уеки использовала на то, что Решетников называл дублированием мероприятий обеспечения. Она даже успела набрать текстом подробную инструкцию Ханаке. На роль добросовестной беззаветной сторожевой собаки подруга годилась как никто другой. И с полномочиями у Хайси младший порядок, как и с уверенностью в себе. Рулить к взлетно-посадочной полосе начали минут через 20. Поскольку кое-кто ухитрился уснуть за считанные секунды в неразложенном сидении, стюардесса его и будить не стала. Ута предостерегающе выбросила вперед раскрытую ладонь. «Мне б такие нервы», — позавидовала айтишница еще через полчаса, когда они поднялись выше облаков и в иллюминаторы стал виден лишь бесконечный белый пар. А еще через четверть часа она незаметно для себя тоже уснула. Ее коварный интимный план в бизнес-классе рейса Токио-Пекин так и остался нереализованным. Примерно в это же время и чуть незадолго до него. Небоскреб корпорации Якогама, 24 этаж. Спасибо, что согласились принять повторно. Симпатичный и привлекательный сотрудник Министерства обороны доброжелательно улыбнулся. «Разве я могу отказать такому посетителю?» — иронично изогнула бровь Ика, поднимаясь из кресла. «Простите, что не смогла ничем помочь в прошлый раз. В полицию вас сдавала охрана бассейна, они мне не подчиняются. Я помню, вам ни за что извиняться. Вы тогда исполнили мою просьбу с лихвой, дали исчерпывающий расклад, провели внутрь атлетики, Дальше уже я сам облажался. Ешида задумчиво огляделась по сторонам. «Чаю хотите?» И не дожидаясь ответа. «Вон та дверь, там зона отдыха. Идите вперед». Незадолго до прошлого визита этого человека у нее был Сузуки Сёга, жених Хину, теперь уже бывший жених, в том числе ее усилиями, что надо и не надо случилось прямо на этом столе. У Ика давно не было мужчины тогда, плюс злость на кузину превысила все пределы, а рабочий кабинет хорошо изолирован. В общем, жениха у двоюродной сестры после того не стало. Этот армеец, пришедший вслед за наследником автомобильных магнатов, понравился больше, но сработали моральные стопоры. Не хотелось Ешиде ощущать себя кошкой, на которую могут легко залезть абсолютно все встретившиеся по пути коты. Еще через полсуток глава 24 этажа о своей неуместной принципиальности пожалела, но было поздно, поезд ушел, этого парня увела полиция. Сейчас боги дали возможность исправить упущение. Чем могу помочь? Поинтересовалась она через полторы чашки чая и после пары минут разговора на отстраненные темы. Все это время магистр психологии аккуратно фиксировала живой интерес посетителя в свой адрес, того самого плана интерес, который волновал и ее. Неужели бинго, неужели все взаимно? Профессиональные навыки большей частью куда-то резко испарились. Я к вам снова с дурацкой просьбой и снова неформально. Крепкий и сильный мужчина с умными глазами потупился. «А просьба личная или по работе?» – улыбнулась Ика. В отличие от собеседника, она отлично знала, как вести подобные беседы, и в роли женщины, и как выпускница своей кафедры, и как хозяин текущего кресла. «Мне нужно понять, находится ли сейчас в этом здании решетников Токидзира?» – министерский поднял глаза. «Я отлично понимаю всю беспредельность запроса, поэтому на отказ не обижусь, но и не спросить не могу, служба, еще б вам обижаться», хохотнула Ешида. «Одинокую девушку посредственной внешности вечно все поюзать хотят». Она с картинной физиономией провела ладонью от горла до пояса, потом на нее еще и обидится, вообще за гранью. «Согласны, я категорически не собирался вас использовать». Армейский смотрел твердо, находился на расстоянии вытянутой руки, мимикой глаза не гуляли. «Более того, в прошлый раз после разговора с Решетниковым я хотел зайти к вам с уже совсем другим предложением, переходящим в просьбу». «Каким?» «По лицу безопасницы разобрать ничего было нельзя, положение обязывает, однако в душе неожиданно запели птицы». «Мне пора замуж», подумала Ешида. «И после свадебной церемонии, медовое путешествие на юг, с бурным ночным времяпровождением и всеми сопутствующими деталями, и забеременеть в первый же месяц. Засиделась я в девках, точка, как говорит Хину. Плевать на карьеру, надо срочно делать семью. Я хотел предложить вам уйти с работы вместе со мной. Ресторан выбираете вы, ужинаем вместе, завтракаем после этого тоже. А вы не стеснительный, внешне беззаботно, на самом деле поощряюще», улыбнулась Ика еще шире. «В нашем возрасте уже некогда сомневаться. Я понимаю, может показаться глупостью, но на этом этапе, когда встречаешь того человека, пора действовать». Министерский старательно себя контролировал, однако его настоящие мысли сквозь невербалку «нет-нет» да и пробивались. И мысли эти хозяйки кабинета определенно нравились. «Сумасшедшие», сказал бы о них двоих кто-то со стороны, но Ешида Ика никогда не старалась думать как все и действовать как все. Неподобно младшей сестрице, боже упаси, к чему лишний эпатаж, но, к сожалению, в прошлый раз я покинул ваш небоскреб не совсем по своей воле, гость снова потупился. Уводившая меня полиция была далека от романтики, затем пришлось гасить аврал на работе. Исправляюсь. Пойдемте куда-нибудь сходим, сперва ответим на ваш вопрос, раз уж вы набрались наглости, ровно кивнула безопасница, с такими-то просьбами. Поможете? В глазах визитера вспыхнула надежда. Там же, через четверть часа. Ну, турникет наш с вами персонаж не проходил. Хозяйка кабинета сложила пальцы в замок и положила на них подбородок. Отметка электронного пропуска в системе отсутствует, значит, формально здание не покидал. Она чуть развернула экран лэптопа так, чтобы было видно гостю. Я не очень ориентируюсь на объекте, подобрался тот. Этот приговор окончательный или возможны варианты? Он 100% внутри или есть способы обойти турникет? Способы есть, честно ответила Ешида. Какие? Самое первое, что приходит в голову. Если он ушел вертолетом с крыши, там у нас посадочная площадка, в этом случае фиксация пропуска на выходе не производилась. а в здании его по факту уже нет. И часто Решетникову у вас дают вертолеты?» Глаза армейца округлились. «У него же вроде бы не такая высокая должность, стажер логистики», — хмыкнула безопасница, «самый низ пищевой цепочки. Но не имей миллиона деньгами, а имей миллион друзей. Вертолет есть у семьи Хайси, с вашим подопечным этим транспортом они регулярно делятся». Ика сменила директорию и открыла другой файл. На прошлой неделе Решетников вон, на таможенные склады этим вертолетом летал. После того с невысокой должности его чуть повысили. Непостижимо. Взгляд гостя расфокусировался. Они только что нахрапом попытались между делом посетить по надуманному поводу директора ИТ, однако из затеи ничего не вышло. Кроме того, авралы были не только у вас. Кое-какие приключения и нас не миновали, снова с вызовом полиции. Босс с 24 этажа рассказала в подробностях, как Метис защищал голых Хайси и Уэки от интересных поползновений разработчика Мацуситы. По инерции на многих постах стоят люди и Дагавакай, она тоскливо вздохнула, отыгрывая хрупкую и ранимую. Если Решетников покинул здание инкогнито, да в сговоре с ними, не факт, что доложат честно. Последнее должно же остаться на камерах. Кандидат в спутники на сегодняшнем ужине в дорогом статусном заведении цепко среагировал на важную подробность. «Не порадую», — мрачно остудила его энтузиазм Ишида. «Видеонаблюдение входной группы после всех событий из моей подведомственности на время перекочевало в ИТ. Надо запрашивать их директора Уэкиуту, особый режим, мои полномочия порезали. Если не секрет, в чем подоплека? Я уже смирился, что ясности не будет, но просто интересно». После чего вам стали доверять меньше. После того внутреннего путча. Против меня часть департамента безопасности восставала, Ика похлопала по столешнице и Дагавакай помогали восстанавливать контроль и управление. А если с другой стороны зайти, камеры не на нижних этажах, а на верхних, посетитель ненавязчиво продемонстрировал, что тоже в вопросе ориентируется. Можем попытаться посмотреть его выход на крышу, мне бы этого хватило. У вас же точно остался какой-нибудь левый доступ, давайте пробовать. Безопасница подвинула к себе ноут, еще через 3 минуты. Это было досадно, давно я так в дерьме не купалась. Ика сжала виски и сомнобулически качнулась вперед-назад. Что там? Гость приятно встревожился, но заглядывать в чужой экран поостерегся. Напоролась на закладку, мрачно ответила психолог. Коллеги оказались до неприличия аккуратными и оставили сторожек, полезет кто-либо или нет. Кто именно из коллег, вы в состоянии определить, или хотя бы предположить. Голос крепкого мужчины стал просящим. Для меня это может быть принципиально важным. Ишида саркастически фыркнула. Чего уж теперь, какие секреты. И повторно развернула лэптоп, активируя выключенный звук. Помещение наполнилось голосом сгенерированной искусственным интеллектом физиономии Уэки-младшей. «Вот зачем ты сюда лезешь? Где официальный запрос? Время для служебных записок о твоем несоответствии должности не лучшие, но ты же понимаешь, что за мной не заржавеет. Какая она и правда предусмотрительная», — констатировал министерский после того, как Ика в деталях пересказала вторую часть раскладов. «Энда уж, кто бы мог подумать, мины уже и в интернете». «Пойдемте в ресторан», последняя фраза отличалась тоном, хандра хозяйки кабинета мгновенно рассеялась. «Вы мне очень помогли», армеец гипнотизировал взглядом с короткой дистанции. «Я уверен, что теперь знаю правильный ответ на все свои вопросы. Идемте, не сейчас», покачала головой безопасница. «Реалистично договориться часа через полтора-два, прямо в эту секунду выйти не смогу». «Будете пытаться самортизировать последствия?» Армеец кивнул на ноут. «В том числе, тогда не буду стоять над душой. Подъеду, во сколько скажете, на директорскую парковку. Меня по вашей команде пропустят?» «Да, номерами телефонов они уже обменялись. Извините, что пострадали из-за меня. Постараюсь максимально скомпенсировать все негативные последствия, как и где смогу». Посетитель церемонно попрощался. «До встречи ближе к 7. До встречи. Спасибо. Да, мне удобно. Буду вовремя». Ханака разорвала соединение и с облегчением вытерла пот со лба, даже пальцы дрожали. Ну и идиотизм. Она легонько стукнула затылком в стену, чтобы снизить накал эмоций. Неужели это я? Новомодных коучей по всем возможным и невозможным дисциплинам, наводнивших интернет, она всегда держала за аферистов. До последнего времени, пока Ута не сообщила о Каюме Хинате, тренере женского сексапила. Финансистка, старательно анализируя тараканов в своей голове, на каком-то этапе с подругой согласилась. Хуже не будет, деньги за одну индивидуальную сессию смешные, то есть для кого-то с нижних этажей может и значительные, но не для молодой главы департамента финансов и не в связи с ценой вопроса. Если это уверенная в себе Каюми, возрастом хорошо за 40, выглядящая на полтора десятка лет моложе, поможет младшей Хайсе разобраться в себе как в женщине, никаких денег на такое не жалко. Любые деньги можно заработать, а вот испорченные нервы и слитое в унитаз время никто не вернет, ни единой секунды. Внезапно тренькнуло уведомление, настроенное дистанционно хитрозадаютой. Ханака мазнула взглядом по экрану рабочего планшета и застыла. Айтишница мало того, что ввязалась в мутные игры с законом, так еще ее явочным порядком и задним числом пригрузила. Попытка несанкционированного доступа. Терминал номер. Владелец рабочего места. Идентификационный уникальный номер сотрудника корпорации. Начальница секретариата финансов за какой-то миг вспотела. Старшая сестра Хьюги, нынешняя глава безопасности Ишида, попыталась пролезть в кое-какой блок, к ее компетенции уже не относившийся. Хайси-младшая возмутилась, подорвалась с места и рванула на 24 этаж. Пока совет директоров поменяют, я тебя удавить успею. Негодование било через край. Сперва одна подвешивает на шею обезьяну, спихивает задачу, от которой не откажешься. У финансов что, своих дел нет, что ли? Потом эта дура лезет, куда запрещено. Еще и для чего? Ишида даже не топ, так, сервисная функция. А скоро встреча с Каюми. Ханака решила всерьез взяться за прокачку своего сексапила имиджа. Ута, поганка такая, все рассчитала точно. Именно у департамента финансов имелись рабочие действующие рычаги давления на безопасность. Хайси обдумала, что говорить, пока ехала в лифте. Как говорят в иных местах, по зубам проштрафившемуся надо дать так, чтоб его кровь и слюна забрызгали всех остальных, стоящих с ним в одном строю. Глава 13. Уже перед самым 24-м Ханака притормозила, сделала над собой усилие, чтобы успокоиться. Директорский лифт позволял, она хлопнула по кнопке остановки кабины, затем по второй, в середине маршрута отправляясь в противоположную сторону. Выгрузившись на верхних этажах, финансистка процокала каблуками по белому мрамору мимо ресепшена атлетики. «Хьюго-сан у себя, пожалуйста, подождите». Вместо привычных девиц за стойкой поднялся крепыш лет 28 в строгом, но крайне недорогом костюме. Что, тормозить она не собиралась. Энергичный сотрудник, казалось, размазался в воздухе, чтобы материализоваться между ней и входной группой. «Примите мои искренние и глубочайшие извинения. Спорткомплекс переведен на не совсем стандартный режим охраны в связи с будущими соревнованиями. Пожалуйста, уделите мне половину минуты. Могу попросить ваш пропуск». Ханака вынырнула из кровожадных планов по размазыванию обнаглевшей безопасности и протянула вперед бейдж, висевший на шее на тесьме. «Достаточно, Хайси Ханака, начальник секретариата департамента финансов корпорации Якогама. Благодарю». То ли простой охранник, то ли новый менеджер по работе с клиентами поднял невозмутимый взгляд. «Хайси-сан, мои глубочайшие извинения, ваш бейдж является электронным документом другой компании, не нашего клуба. Можно ваш абонемент сюда?» Ее глаза раскрылись шире. «Директорский допуск. Я, член совета директоров Якогамы, по действующему соглашению». «А-а-а». Тип непринужденно хлопнул себя по лбу. «Мои извинения, вы просто очень красивая». Я и вытаращился, как идиот, ушами хлопаю. «Что?» Она подняла правую бровь, наклонила голову к плечу и обозначила улыбку. Знающие ее близко испугались бы, сообразили бы, к чему клонится. «Вы очень красивая», вздохнул ее приблизительный ровесник, обитающий, впрочем, на принципиально иных социальных уровнях. «В глазах, нотка власти, нашему с вами возрасту обычно не свойственная. Судя по бейджу, вы еще и топ-менеджер, но я это только сейчас сообразил, после вашего объяснения». Засмотрелся и забыл инструкцию. «Какую?» Она в последнюю секунду решила не газовать и обструкцию не устраивать. «Кажется, на меня плохо влияет Ута», подумала Ханака. «Какой-то студент на подработке распустил слюни, а я уже и уши развесила. Примерно 6 часов назад режим охраны атлетики изменен. Я новенький, но на тему посетителей вашего плана предупреждали». Хайси качнулась вперед-назад на каблуках и выдала то, чего ни раньше, ни в нормальных условиях никогда бы не сказала. «Вы же со мной сейчас общаетесь на равных, я не ошибаюсь?» Вырвалось само. «Имидж что ли менять время от времени?» «Ну да, Тип достал между делом из нагрудного кармана радиостанцию. «Мы с вами примерно одного возраста, вы тоже ходите в этот спортклуб, выглядите обаятельно и подтянуто. По глазам заметно, человек со стержнем, не размазня, нормальная, хотя и женщина. Ой, я опять что-то не то несу». В следующую секунду Ханака обозначила более сдержанную улыбку, что в переложении на реалиуты было бы равноценно минуте истеричного хохота. «Хьюго-сан, 011 от входа беспокоит, в клуб идет искать вас посетительница Хайси Ханака, бейдж начальника секретариата клубной карты предъявить не может. Парень так и не осознал всей гаммы чувств топ-менеджера. Проходите, Хайси-сан, извините за задержку». Приказ Хьюги-сан был: с сегодняшнего полудня безлимит топ-менеджмента Якогамы на паузе. Проход каждого такого посетителя, как вы, с ее личного одобрения. Финансистка медленно кивнула. Логично. Были с утра определенные перестановки в верхах, поскольку Хину вышибли из мажоритарных акционеров родные родители, глава регулярного менеджмента, и на последний расширенный совет директоров демонстративно не явилась, давая понять, что дела корпорации ее больше не интересуют. Впрочем, одна разбитная айтишница там дала всем и без помощников прикурить, хмуро подумала Хайси. Боюсь представить, что бы они вдвоем могли учинить. С Хьюгой-младшей, я не в курсе ваших перестановок, но здесь мы сегодня сменили охрану. Насколько знаю от Ситы Гасирахаса, быстро наша работа в атлетике не окончится. Обитатель во всех смыслах низов не комплексовал, не пытался что-то изображать, говорил, как с близкой, еще лучисто улыбался, намеренно или ненамеренно обливая потоками феромонов. Хотя она видела его первый и, скорее всего, последний в жизни раз. «Ситэгасирахаса, вы тоже из структуры?» — уточнила она. «Да, я из Эдагавакай». Хьюга Хину-сан посчитала, что объект олимпийского класса на верхушке небоскреба, ставшего ей резко чужим, нуждается в небольшой реструктуризации. Он говорил простодушно и искренне. Предыдущей охранной компании она выплатила хорошие отступные за досрочное прекращение контракта, теперь здесь работаем мы, во избежание. Во избежание чего? А боги, неужели я поддерживаю этот разговор? Всяких интересных приключений в вашем здании, серьезно ответил парень. Привет, ты ко мне? В конце коридора появилась хозяйка бассейна, одетая в длинный махровый халат поверх спортивного купальника. Да, дело появилось срочное. Секунда. Ханака повернулась к крепышу. «Примите напоследок совет от незнакомой женщины, буду благодарен», — доброжелательно захлопал глазами тот. «Вы красивая и не глупая. Совет от человека вашего уровня может оказаться весьма ценным. Оставайтесь таким, какой вы есть. Никогда не пытайтесь понравиться женщинам специально, просто будьте собой. Если у вас еще нет девушки, вами способна заинтересоваться любая, если не занята, тоже свободна. Соблазняешь мой персонал, не стеснительная, а большую часть жизни и вовсе наглая». Хьюга подошла вплотную. «Вас познакомить со своей улыбкой снисходительной модели, раз в год выбравшейся в собственный фан-клуб, пообщаться с фанатами-задротами. Спасибо, сама справлюсь». Ханака вдруг резко осознала, что чувствует Ута, когда ту начинает нести. «Если захочу, это не то, что ты подумала». «Я без претензий», — Хину по-свойски подхватила под локоть, увлекая внутрь. «Что стряслось?» «Спасибо большое, у меня есть невеста, мы любим друг друга и скоро женимся», — раздалось из-за спины. «Но я услышал ваш совет, обязательно приму к сведению». Финансистка бесшумно, но глубоко вздохнула и подумала: «Если Бог действительно разговаривает с людьми языком жизненных обстоятельств, то некоторые его информационные посылы понять бывает практически невозможно. Дальше не пойдем». Она остановила Хьюгу за углом, когда они скрылись из поля зрения такого незакомплексованного охранника. «Твоя кузина». Хайси пересказала суть манипуляции Уэки с искусственным интеллектом, упомянула сработавший сторожек и добавила, что Ешида пыталась провести постороннего в закрытую зону. «Я ехала к ней, чтоб вправлять мозги. В последнюю секунду решила потратить 5 минут, перед скандалом на 24-м сообщить тебе. Спасибо. Пошли, я за минуту переоденусь, сходим вместе». Ханака хотела скептически ухмыльнуться на тему чужого расчета времени, но в деловой костюм Хину действительно влезла со скоростью звука, натянула его поверх купальника. «Сейчас, только пару крепких ребят возьмем», — где-то даже заботливо сообщила глава регулярного менеджмента финансистке, ковыряясь в вещах. «Для сложного разговора. Что ты задумала?» — напряглась Хайси. «Уволить или задоминировать я ее и сама могу, Есть еще рычаги у департамента. Тебе сказала потому, что твоя родственница. Мало ли, да твори с ней что хочешь. До нее мне дела нет. Ты же не думаешь, что я буду выгораживать кого-то, хоть и родню. Искренне удивилась Плавчиха, доставая из вороха всякой всячины туфли на каблуке от Кинзо 1170 йен. Премиальная обувь хранилась у Хьюги в картонном ящике вместе с видавшими виды кедами, сланцами от Чинел, тоже ни копейки, в районе пятизначной цифры, заурядными кроссовками и двумя парами ласт, на руки и на ноги. Отдельной кучкой в ящике лежали россыпью носки, неясно, чистые или после кедов. Интересно, как ласты на руки называются. Наверняка должно быть свое слово. Спрашивать Хайси не стала. Здесь не поняла. Напряглась повторно финансистка после чужих вводных. А куда ты собралась тогда, если до двоюродной сестры тебе нет дела? У Якотян сидит характерного вида мужчина с повадками государственного служащего. Ты сама сказала. Мне в голову не пришло, что ты из-за него соберешься за секунду. Не удержалась от шпильки Хайси. Из-за Решетникова, педантично поправила Плавчиха. Сам тип мне тоже по шарабану, как и сестрица. Погнали. По пути к ресепшн из бокового коридора за их спиной бесшумно возникла даже не пара, а троица крепких ребят весьма характерной внешности. Хьюга буднично ввела их в курс дела так, что у Ханаки волосы дыбом встали. Ты в своем уме? Она попыталась образумить маргиналку в директорском лифте. Более чем. Я знаю, что делаю, кивнула Плавчиха. Ты можешь по-быстренькому напинать кузину и свалить. На твоем дальнейшем присутствии я не настаиваю. Дальше мы сами. Лишняя свидетельница, ничуть не стесняясь, как на неодушевленный предмет, кивнул в сторону финансистки старшей тройки гангстеров. Потом на суде проблем не будет. Вы уверены, что она будет молчать, выполнять команду? Холодно бросила глава регулярного менеджмента далеко не рядовому бойцу Ида Гавакай. На суде мы будем отвечать по всей строгости закона и ничего ни от кого не будем скрывать. Таким тоном сказала, что в дополнение ко встопорщившимся волосам у Хайси на лоб полезли и глаза. «Что ты творишь?» – зашипела она, беспомощно озираясь по сторонам. «Внимание всем! Коррекция!» – Плавчиха подняла ладонь над плечом. Сопровождение вздернуло подбородки. «Ханакатян, предлагаю. Ты высказываешь моей сестрице все, что считаешь нужным. Первое», — продолжила Хину, — «расставляешь все точки над строкой, закругляешься и потом убываешь». Финансистка подумала, что совсем не знает коллегу, точнее, на что та способна, а вслух сказала: «Куда я потом убываю? Никуда, откуда? С 24-го этажа, куда хочешь. Дальнейшее тебя касаться не будет. Меньше знаешь, спокойнее спишь». «Не могу поверить. Я просто не могу в это поверить», — Ханака сжала ладонями виски. «Не хотела тебе раньше говорить, но иначе ты, видимо, в чувство не придешь», — по виду искренне вздохнула собеседница. «Вот именно из-за этого твоего настроя вы вместе с Уяки барахтались на полу против Танигути вдвоем, и сами в моменте не справлялись. Извини за прямоту, ибо моральный дух рулит, у тебя он на ноле. Можно подумать, ты дала укорот Дзиону Куну», — фыркнула Хайси машинально. «В такой же ситуации, своим героическим настроем, запись же есть в каталоге», равнодушно пожала плечами Плавчиха, откровенно теряя интерес к беседе. «У тебя специальный допуск от ИТ», сама говорила, «зайди да посмотри по ключевым лицам, программу распознавания Уяки тебе наверняка оставила». «Время, менее суток до вашего с ним инцидента». «Место, приемная моего департамента». «Всем стоять», неожиданно для самой себя скомандовала Ханака, когда они вышли на этаже безопасности. 3 минуты. Погляжу ролик, двигаем дальше. Нужные файлы благодаря подсказке нашлись сразу. На записях с 3 точек Хьюга-младшая после непродолжительного общения финансистка перемотала назад и просмотрела 2 раза, хоть глазам не верь. Плавчиха в прямом смысле подняла любителя распускать руки в воздух на колени, ударом по гениталиям, накануне. «Вот это да!» – шумно выпустила воздух сквозь сжатые губы финансистка, неаристократично почесывая затылок. «Я не знала. Слушай, спасибо от всего сердца. Хоть ты ему расслабься», — отмахнулась хозяйка атлетики. «Я просто пытаюсь до тебя донести, что знаю, что делаю. На тему возможных юридических последствий ты права, к тебе оно не должно иметь отношения. Поэтому раздаешь слонов яко и уходишь, а дальнейшее тебя не касается. Точка. Как вы здесь оказались?» Ешида добросовестно изумилась, когда они все столкнулись в конце коридора лоб в лоб. «Допуск акционера», — спокойно ответила Хьюга, перехватив Ханаку за запястье. «Ты же с утра уже пустая», – озадачилась старшая из кузин. «Во-первых, пока с должности не порезали. Во-вторых, у главы финансов по-любому рабочий доступ есть. Пловчиха то ли владела собой на высшем уровне, то ли вправду особых эмоций не испытывала. Несмотря на то, чем собиралась заняться прямо сейчас, Хайси знала не понаслышке. «Пожалуйста, не так быстро». Хьюга обратилась к мужчине, который недавно падал в ее бассейн и покинул тогда здание в сопровождении полицейского патруля. «К вам есть вопросы, уважаемый сотрудник Министерства обороны. Боюсь, вынужден отказать». Чиновник безукоризненно вежливо поклонился. «Счастливо оставаться», он издевательски улыбнулся главе регулярного менеджмента, затем посмотрел на Ишиду, целуя перед собой воздух. «До связи», и шагнул в бок, чтоб обойти живое препятствие по дуге. Пловчиха сделала синхронный шаг в ту же сторону, загораживая дорогу. «Не могу принять вашего отказа. Вернитесь в кабинет моей сестры. Это не просьба, исполнять». Хьюга смотрелась так естественно, что маячившие за ее спиной Барёкудан уже не казались чем-то чужеродным на территории Якогамы. Ханаки захотелось громко икнуть. А ведь Пловчиха с детства росла вместе с гангстершей Миёси, припомнила финансистка. В доме Айбуна и Дагавакаяхину все равно, что вторая дочь. Получается, коммуникационный инструментарий у директора регулярного менеджмента Якогамы из того же разряда. От напряжения потянуло нервно хихикать, Хайси снова сдержалась. Хлопнув Хину по плечу, она напомнила: «Дай мне минуту». Потом повернулась к старшей из сестер: «Ешида-сан, вы только что прямо нарушали известный регламент, я к вам в связи с этим. С какой целью вы интересовались файлами видеонаблюдения с камер вокруг посадочной площадки?» «Мы сейчас не будем этого обсуждать», — свысока бросила безопасница. «С тобой, Ханакатян», после паузы. А вот это уже являлось прямым оскорблением. Хайси почувствовала себя униженной, к щекам прилила кровь. «Она специально тебя раскачивает», — спокойно произнесла Хьюга, ощупывая безопасницу и военного взглядом любопытной пантеры. «Не ведись». Но Ханаку уже было не остановить. «Порезать тебе сейчас бюджеты, начиная со следующего часа, чтобы даже вшивую компенсацию транспортных расходов вы у меня год выбивали?» Хайси собрала волю в кулак, чтоб голос не дрогнул, глаза не моргнули. «Заправимся за свои», внешне спокойно нашлась Ика без паузы. «Слово сказано, тебе жить. Любой скандал сейчас противопоказан», это финансистка отлично понимала. «По крайней мере, в таком составе и в этом коридоре противопоказан». Несмотря на то, что физики в здании теперь представлены исключительно людьми и Дагавакай, 24 этаж, это не только физзащита. Это еще много других функций и отделов, от работников которых коридор пусть и не дымился, но даже в это время явно не пустовал. «Следи за руками». Ханака усилием воли стремительно вернула психику в ресурс, вывела на экран рабочего планшета нужную программу, подтвердила допуск и на глазах двоюродных сестер за четверть минуты абсолютно волюнтаристски внесла никак не дружеские изменения. Она обнулила все служебные банковские карты всей безопасности, приостановила платежи по всем их контрактам, начиная от абонентского обслуживания различных видов техники и заканчивая блокировкой личного счета ИК как директора департамента. Последняя, видимо, не утратила способности шевелить мозгами, поскольку в следующую секунду разволновалась, даром что степень по психологии. «Что ты творишь? Первая часть окончена, приступаю ко второй», холодно отбрила Хайси, не собираясь останавливаться. Что Ешида ориентируется в топ-версии приложения банк-клиент департамента финансов, было очевидно. Дальше Ханака сформировала и за собственной подписью отправила в банк заявление о своей ошибке, дескать, она перечислила сотруднику на 12 миллионов йен больше за последний отчетный период. «Это незаконно. Тебе конец, ты ответишь за это». Родственница Хину разразилась площадной бранью, поскольку ее телефон тут же тренькнул пуш-уведомлением. Банк сообщил о резко появившейся дебиторской задолженности в десятки тысяч долларов. «Это прямой подлог». «Согласна, я ошибаюсь. Отвечу по всей строгости закона. Ты же наверняка сможешь отозвать ордер и отменить мое самоуправство через суд», честно признала Хайси. «Я сейчас откровенно злоупотребила своими полномочиями и спецификой твоего индивидуального уникального контракта с корпорацией. Суть фокуса была в том, что еще на заре зарождения искусственных интеллектов, в их сегодняшнем виде, предшественник Ешиды лично работал в высших кругах, в том числе методами, которые он сам называл негласным аппаратом. На том этапе популярным финансовым инструментом, помимо прочего, были его личные гарантии поручительства. По факту так, тогдашний глава 24 этажа периодически должен был демонстрировать ну очень солидные суммы на личном счете. По предварительной заявке департамент финансов их ему зачислял, на следующий день или через день отзывал, форма безакцептного снятия оговаривалась отдельным ДОПом. Глава этажа сменился, процессы пока остались. Сейчас Ханака поступала абсолютно нечестно, тонкость даже две. Суд действительно со скоростью звука отменит несуществующий долг Ешиды, взятый из воздуха, чистая правда. Нужно ровно 3 минуты выгрузить банковские логи, нынешнее электронное правительство любому судье позволяет. Второй момент, само разбирательство случится никак не мгновенно. Висящий все это время минус в спайке с отсутствием доступа к любым финансам, стресс, что финансистке Хайси ясно как божий день. Иногда ты не можешь ничего, кроме как заставить противника нервничать, фраза всплыла в голове не пойми откуда. Ханака отлично понимала свое бессилие перед конкретной парой, как и то, что могла лишь потрепать Ешиде нервы, но именно это она собралась отработать по верхней планке. Глядишь, секунда тут, секунда там, кому-то в Пекине будет легче. Она изо всех сил убеждала себя, что действует сейчас исключительно в интересах государства. Через секунду даже сама этому поверила. Спасибо, Хьюга, ломая чужие шаблоны, слоном вклинилась в беседу. Все это время плавчиха пристально смотрела на армейца и сестру. Ханакатян, я увидела, что хотела. Можешь отзывать запрос в банк, дальше мы сами. Спортсменка кивнула на экран планшета. Хайси послушно отменила последнее действие. Крепкие ребята Дагавакай взяли тем временем в оборот чиновника. Подхватили подмышки, подняли в воздух и понесли в кабинет Ешиды. К чести типа, он лишь иронично поинтересовался. И что дальше? Поставьте на пол, ведите ногами. Хьюгу в этой жизни было не прошибить, видимо, ничем. Персонально вам, подполковник Сан, вы не можете развернуться и уйти. Подгадали момент, когда других сотрудников вокруг нет, поняла финансистка. Для вашей информации, Ешидеика, мы сейчас будем задавать за закрытыми дверями крайне неприятные вопросы, если вы каким-нибудь чудом вывернетесь и свалите. В отличие от вас, она является кадровым сотрудником Якогамы и в ее адрес у нас, как у действующих членов совета директоров, правовых полномочий побольше, чем в ваш. Пусть потом жалуется. Глаза безопасницы распахнулись, челюсть отвисла, такого от близкой родственницы она не ожидала. Если я верно оценила ваши романтичные перемигивания, вы сейчас сами не захотите оставить конкретную женщину наедине с нами, припечатала Хьюга. Если вы мужчина и если за вашим взглядом в ее глаза что-то стоит, ваш ход, офицер Сан. Она махнула рукой, гангстеры поставили на пол армейца, но не отпустили. Разговаривает как мафиози, ошарашенно думала Ханака. Предложение из разряда тех, от которых не выйдет отказаться. Я тебя в суде разую и раздену, пообещала Ика через секунду финансистке, меняя тактику. Нахрапом не вышло, Ханака ожидала чего-то такого, поэтому спокойно набрала Миёси Маэко. Удивляясь собственной отбитости, Хайси-младшая потратила на беседу ровно минуту. «Привет, тут сестра Хину под твоего подзащитного рыть начало вместе с армейскими. Я ей отрубила бабло, да, и персонально, и всему их департаменту. Она меня грозит в суд потащить, защитишь как адвокат? Спасибо». Дальше финансистка подняла глаза и спокойно сказала безопаснице: «Можешь подавать в суд, отвечу по всей строгости закона. И еще, тебе просили передать, что посты и договакай в здании не только для красоты». Что за гнусные инсинуации и угрозы намеками, выдавила из себя со змеиной улыбкой Ешида. «Понимай, как знаешь». Глава 14. Следующая четверть часа размазалась в сознании, как если бы Ханака напилась. Хьюга долго обсуждала что-то с кем-то по телефону, еще из бассейна она сделала звонок, нынешний разговор являлся его продолжением. Троица Ситеев припроводила армейца в нужный кабинет, Ешиду под руку вела Хьюга. Внутри чиновника сразу зафиксировали на стуле, лишая возможности активно двигаться. «Чего ждем?» Поинтересовалась сперва Ика и почти сразу с ней, сама Хайси, когда спортсменка закончила общение с неизвестным абонентом. «Уже дождались», — ответил старший из гангстеров, сверившись с экраном своего смартфона. К беседе Хину он внимательно прислушивался. «Все нужные рядом». Один из его людей только что бегал вниз и в эту секунду вернулся с незнакомым типом в очках. «Проходной двор», — проворчала безопасница, косясь на кузину. добровольно расслабиться или... Очкарик средних лет, слеповато щурясь, впился взглядом сперва в министерского, затем в сетый гасира и договакай. «Сейчас узнаем», — кивнул Якудза. «Подполковник Сан, мне нужно получить ответы на кое-какие вопросы». «Ничем не препятствую», — широко улыбнулся чиновник, демонстративно косясь на удерживающих его мордоворотов. «Эти ответы я должен получить от вас, способом, который исключает недостоверность по определению. Как вы себе это видите?» На лице армейца проступил ненаигранный интерес. «Я внимательно слежу за ходом вашей мысли. Вам будет сделана инъекция, введен определенный препарат. Сама процедура, все вопросы и ваши на них ответы будут зафиксированы документально и на видео». Гангстер деловито устанавливал на столе Йошиды штатив, закреплял в нем какой-то гаджет. «Копию прямо сейчас могу начать лить вашему начальству на любой IP-адрес, какой хотите». «Нестандартно», — признал армейский, поежившись. «Мы не бандиты. Мы не делаем из мероприятия секрета, как Хьюго-сан и сказала, за свои действия мы готовы отвечать, забегая вперед и предвосхищая ваши возможные возражения. Ваших конституционных прав никто не ограничивает, на вашу свободу никто не посягает, а принудительный наркодопрос...» Искренне развеселился офицер. «Меня? Вами? Да!» Спокойно кивнул Барёк Удан. И больше ничего не сказал. Ханаки стало жутко от такого, она покосилась на Хину. «Это не может быть правдой, мне это все снится, такого просто не может быть». Ей захотелось потереть виски и зажмуриться. «У вас должны быть чертовски серьезные основания для такого». Гость Йошиды зримо напрягся. «Я сейчас даже не обсуждаю варианты акробатики. Что будет, если я с вами не согласен в принципе? Вы не боец, точнее, не специалист нашего профиля». Сетый Гасира буднично, не рисуясь, ударил правым кулаком в свою левую ладонь. «Даже в сравнении с любым из нас, хоть и с ним», — кивок на ботанистого вида очкарика. «Мои глубочайшие извинения за доставленные неудобства, подполковник Сан, поклон. Я не имею ничего против вас лично, мы просто по разные стороны баррикад. Досадная банальность. Это бред. Вы вообще уже с ума посходили». Яко возмущенно задрала брови вверх и набрала воздух для продолжения тирады. «Йошида-сан, еще один поклон вежливости старшего крепыша, в этот раз более глубокий. Я не дурак, не псих и не дилетант. Вы согласны с моим последним утверждением? Как обладатель вашей научной степени, вы же видите мой ИК». Он приложил палец ко лбу и впился вопросительным взглядом в хозяйку кабинета. «Ну или хотя бы предполагаете, какой университет, кто был научный руководитель?» Оживился очкарик в сторону Йошиды, выныривая из размышлений. Вопрос повис в воздухе без ответа. «Объяснитесь полностью», — сухо предложил армеец. В эту секунду Ханака окончательно приняла тот факт, что происходящее ей не снится. «Чиновник, это тоже было понятно», — явно прикинул, кроме физических кондиций оппонентов, что-то еще, ей недоступное. Он сделал свои выводы и сейчас продолжал разговор, исходя из них. «Вам по медицинской процедуре рассказать или по преамбуле?» — безукоризненно вежливо уточнил гангстер. «Второе. Начну с конца. Вы понимаете, что значит все эти лишние люди рядом с нами?» Барёк Удан повел рукой. «Хьюго-сан, Хайси-сан, Йошида-сан. По классике, во время нашего с вами разговора в таком антураже их быть не должно. Если б не Йошида-сан, можно было бы предположить, что вы решили пойти по головам», — хмуро ответил чиновник. «Хотя я не до конца понимаю технически, как бы вы рассчитывали списать Йошиду Яко в ее собственном кабинете на ее собственном этаже, даже несмотря на то, что охранники в здании – ваши люди. Есть ведь и другие отделы. Списать в данном контексте – это то, что я думаю». Безопасница нахмурилась и обратилась к младшей сестре. «Угу. Стереотипно считается, что свидетели таких мероприятий долго не живут», — вежливо отозвалась Хьюга. «Продолжайте», — стиснул зубы помрачневший сильнее армеец. «Будь мы рядовыми бандитами, работай мы в личных корыстных интересах, я бы на вас за ваши предположения не обиделся», — Якудза снова поклонился. «А это не так? В чьих интересах вы работаете сейчас, если не в личных и корыстных? Отвечу на ваш вопрос подробно». Сетый Гасира взял из рук очкарика чемоданчик, положил его на стол и принялся выкладывать медицинские прибамбасы. «Министерство иностранных дел Японии обратилось официально к Миёси Мая за помощью. Если коротко, гражданин Китая, перед которым Япония очень виновата, нуждается в очень быстрой транспортировке сюда, к нам на Хансю. В вашем главном штабе лично ваш отдел закусился с агентурными живого человека в подковерных играх, решили слить. Внутренняя конкуренция за благосклонность принца. Замолчите. Это классифицированная информация. Министерский дернулся вверх и вперед, но был придавлен к стулу ладонью крепкого гангстера. В этом месте мы подходим к моему ответу, подполковник Сан. В отличие от вас, у нас гораздо меньше секретов от своей страны и своего народа. Более того, Министерство иностранных дел Японии не планирует делать секрета из обращения Ван Байеня к нашей стране за политическим убежищем. Я, по Венской конвенции, если положительное решение по теме политического убежища, вообще гласная информация, это тупо будет на сайте МИДа и правительства. Что происходит? Ханака обратилась к Хьюге за переводом. Правительство Японии в лице Министерства иностранных дел, Хьюга назвала конкретное подразделение, попросила Идагавакая о помощи. Официально, хотя и по закрытым каналам. Важный нюанс, это служба Министерства обороны, кивок на подполковника, работать внутри страны не имеет права, конституция. А МИД, у Министерства иностранных дел таких законодательных ограничений нет, покачал головой гангстер. Хайси-сан, давайте, я поясню вам сам, всем остальным будет тоже понятно. У остальных меньше вопросов, потупилась резко погрустневшая Ишида. Министерство обороны, предположительно в спайке с Найтё, за последние дни грубо нарушает закон. Несколько раз. Покушение на судью Рина, убийство комиссара полиции Ямаути. Дальше Ситэгасира шепотом уточнил у Ачкарика. На физрастворе же делаем.